Глава 24. Промежуточный итог. Примерно 10 минут мне потребовалось на то, чтобы закончить эту бойню внутри гнезда. Естественно, большая часть инсектоидов пришла в сознание за это время, и даже часть из них попыталась атаковать меня, тем самым лишь упрощая мне задачу. Но вот небольшое количество, по всей видимости, ополоумевших жуков, что пытались скрыться в глубинах родного гнезда, говорило о том, что навык «Кровавая поступь» смог повредить их нервную систему, причем довольно сильно, раз природные инстинкты были смещены на второй план, уступая место чувству самосохранения. Но так или иначе, инсектоиды все же закончились, как и их смутные, часто примитивные мысли и чувства, что я ощущал при поглощении их душ. Но при всем при этом результатом я был крайне доволен. Ведь поглотить удалось 178,2 единицы силы души. Результат, прямо скажу, оправдывающий всю затраченную энергию ранее. Но и это было не все, ведь пожирать души существ и ранга я пока не мог, и поэтому инсектоиды-стражи были просто осушены системным оружием, что тоже принесло очень приличное количество очков системы. А если быть точным, то 2460 ОС. Потому как с недавних пор подобные подсчеты в голове удавалось проводить невероятно просто, как и следить за количеством поверженных тварей. Как итог, 82 стража инсектоида и 1822 трутня пали за эти 10 минут от моей руки. Правда, планомерно перемещать в накопитель опыт не удавалось, поэтому у меня немного подрос уровень, и системные сообщения об этом тоже свидетельствовали. Благо, карты навыков со стражей мне удавалось собирать, конечно, когда они появлялись, так что не было нужды бегать по всему гнезду в поисках трофеев. Хотя, подозреваю, среди 43 карт навыков навряд ли будет что-то по-настоящему ценное. Внимание! Вы получили 30 ОС. Внимание! Вы получили 96-й, 97-й уровень. Дополнительно вам доступно 8 свободных очков характеристик. Свободный остаток я сразу же перевожу в накопитель и на максимально возможной скорости срываюсь к уже, по сути, агонизирующим армиям инсектоидов. Конечно, можно было попробовать выследить самого главного жука в гнезде, того, что собирался переродиться в Си-ранг. Но помимо очевидной опасности такой охоты, ведь я не мог обнаружить искру души этого могучего инсектоида, на первый план для меня выходили скорее меркантильные цели. Потому как сейчас куда выгоднее добить обессиленных противников снаружи гнезда, чем гоняться не пойми за кем, подвергая свою жизнь напрасному риску. Выбравшись из гнезда, мне открылась невероятная картина. Нет, я, конечно, примерно отслеживал расположение жуков с помощью навыка «Взгляд Тхала», но своими глазами это выглядело действительно грандиозно. Потому как несколько небольших впадин были полностью заполнены кровью и телами инсектоидов. А эманации смерти не просто отдаленно ощущались. Нет, я их начал видеть крайне отчетливо. Но ритуал призыва проводить было пока слишком рано. Ведь я чувствовал десятки или даже сотни умирающих жуков и ранга, что еще сопротивлялись смерти и явно хотели поделиться со мной своими ОС. Хотя первым делом стоило утихомирить оставшихся пожирателей. Ну, впрочем, их-то и осталось всего 12 штук. И, естественно, могучего подземного крушителя, что уже просто ярился и разрывал тела поверженных инсектоидов. Тратить последние 2 ядовитые иглы мне было жаль. Хотелось их оставить на крайний случай. А вот расстрелять последние стрелы я посчитал вполне возможным решением. Поэтому, взбежав на возвышенность, за 10 ударов сердца мной были выпущены последние 15 стрел. Тем самым я вывел из строя последних жуков-пожирателей, и теперь не придется постоянно следить за их огромными раструбами, ожидая очередную дистанционную атаку кислотой. Ну и довольно сильно израненный подземный крушитель получил свои 3 стрелы, и как итог лишился еще 2 конечностей. И теперь его подвижность оставляла желать лучшего, чем, впрочем, я и собирался воспользоваться. И сказать по правде, примерно спустя 2 минуты боя, я уже склонялся к мысли все же выстрелить ядовитыми иглами этой неубиваемой твари в одну из огромных открытых ран на голове. Потому как уничтожение всех конечностей никак не повлияло на боевой дух этого гиганта. Он продолжал дергаться и оглушительно щелкать своими жвалами, да и раны на его теле невероятно быстро затягивались, не давая ему истечь кровью. Вот действительно невероятно живучая тварь. Да и запредельно крепкий хитиновый панцирь не давал мне возможности проломить его без использования магических навыков. Именно поэтому пришлось подбираться к этому дергающемуся чудовищу и пробивать в панцире дополнительную дыру с помощью ядовитого жала, и уже затем мечом гиганта, множеством ударов, пытаться дотянуться и разрушить мозговой центр. И делать это с постоянно дергающимся чудовищем было невероятно сложно. Внимание! Вы получили 570 ОС. И в отличие от леющей скалопендры, которой я просто физически не успел применить системную справку, у этого инсектоида уровень увидеть я смог довольно легко. Подземный крушитель, ранг D, уровень 19. Активных жуков поблизости не было, и я смог спокойно не только перевести опыт в накопитель. 2241 из 25 тысяч. Но и посмотреть на карту навыка, что выпало из этого огромного подземного крушителя. Карта навыка. Хитиновый панцирь. 1 из 5. Ранг D. Описание. На теле появляется хитиновый панцирь. Пластины панциря сильно увеличивают защищенность тела. Взамен незначительно теряется подвижность. При изучении шанс успеха 78%. Шанс смерти 12%. Крайне необычно. Особенно шансы на успех. Видимо, даже система перестала воспринимать меня как гоблина. Так-то навык хорош, да и насыщение приятно радовало. Но вот смысла изучать этот навык нет никакого. Хотя на продажу торговцы наверняка дорого посчитают эту карту. Ну а дешево я ее просто не продам. Закончив с осмотром трофеев, обратил внимание, как идут дела у моих подчиненных. И, по всей видимости, мои воины уже выбились из сил, с трудом сдерживая натиск оставшейся небольшой волны инсектоидов трутней. Но в этом не было их ошибки. Они просто окончательно обессилели. Вот и все. Да и, как я видел, путь к отступлению Улер все же оставил, так что наказывать их, по сути, не за что. Ведь так-то и доверенные им бронекостюмы они смогли сохранить в целостности, потому как я даже крупных царапин на их корпусах не вижу. Особенно меня удивил Мареш. Хотя с его 15 единицами в характеристике сила, возможно, он и должен был взять на себя большую часть агрессии жуков. Но даже так, действовал он крайне грамотно, давая подразделению сохранить свои скудные силы. Но если судить по тому количеству трупов, что валялись с их стороны поля боя, то результат, как по мне, вполне удовлетворительный. Возможно, количество осушенных моим отрядом инсектоидов даже приблизилось к 1000. Ну, конечно, это только примерные подсчеты. А вот мне предстояло как минимум добить пару сотен еще живых жуков и ранга. Во всяком случае, их тлеющие искры души я видел отчетливо. А всякая мелочь уже успела полечь под лапами или же просто в жвалах более крупных сородичей. Так что пожирать души мне было просто не у кого. А променять ОС ранговых инсектоидов на энергию силы души с обычных жуков-трутней мне не позволяла природная жадность. Правда, легкой прогулкой сбор ОС с огромных жуков и ранга тоже назвать было нельзя. Те же пожиратели, хоть и были серьезно ранены и уже не могли стрелять кислотой на дальние дистанции, но вот яриться и пытаться обрызгать этой гадостью вблизи они буквально жаждали. Хотя с моей скоростью реакции это было не слишком опасно, но вот времени заняло прилично. Ведь оставшиеся частично в строю, крайне живучие инсектоиды-ратники мне тоже пытались помешать. Правда, жаловаться на их отвратительный характер я точно не буду, потому как уже спустя всего 10 минут мой накопитель опыта был пополнен на довольно крупную сумму — 5250 ОС. И так как особой спешки я не чувствовал, поэтому весь опыт был помещен именно в мой накопитель. Конечно, уровни у жуков были не сказать, что высокие, но результат меня вполне удовлетворил. 7491 из 25 000. А ведь такого количества ОС мне вполне хватит, чтобы достичь 100-го уровня и пройти такое долгожданное перерождение. Но, конечно, я буду делать это не в такой обстановке. Но сам этот факт очень воодушевлял и радовал мою старую гоблинскую душу. Как оказалось, закончил я даже быстрее, чем мои подчиненные, и в итоге сумел поглотить души с еще 92 инсектоидов трутней и получить 7,3 единицы силы души. Хотя, честно говоря, эффект на моих подчиненных это производило, как мне кажется, исключительно негативный. Я, конечно, понимаю, что выглядит пожирание души не самым лицеприятным образом. Но не настолько же, чтобы вокруг них появились такие плотные ауры, наполненные страхом и ужасом. И пусть для меня подобные сенсорные чувства были в новинку, но даже чужие страхи я воспринимал крайне отчетливо. «Улер!» — раздраженно произнес я. «Отчет!» Бойцы, с ног до головы измазанные в крови и кусках потрохов инсектоидов, казалось, с трудом стояли на своих ногах. Но, как я понимал, сейчас именно страх придавал им сил. Причем совсем не перед жуками, которых и так ловко уничтожали почти полчаса, а именно что ужас быть казненными своим владыкой. «Владыка Афет!» Упершись в древко копья и склонившись в поклоне, начал свой доклад Улер. «Мареш поглотил 1487 ОС и поднял 5 уровней, достигнув 29-го. Сейчас у него свободных 187 ОС. «Неплохой результат. Молодец. Мареш, ты достойный сын Антероса!» Без доли сарказма произнес я. «Благодарю, владыка!» Склонившись в низком поклоне, произнес Мареш. Было видно, что он очень боялся наказания за такое количество поглощенных ОС, а слов похвалы так и вообще не ожидал. Но я действительно рад такой его работе. Ведь в дальнейшем мне крайне пригодятся по-настоящему толковые бойцы. «Владыка», — продолжил Улер, — «я поглотил 983 ОС и поднял 4 уровня, достигнув 27-го. Свободных 3 ОС». «Я уже начинаю жалеть, что позволил повысить тебе характеристику интеллект». Расхохотавшись, произнес я. Но было видно, Улер понял, что я всего лишь шучу, и поэтому ничуть не испугался, но, может, только самую малость. «Ладно, это, конечно, просто шутка. Хорошая работа, Улер. Тактику боя выбрал грамотно. Молодец!» «Спасибо, владыка!» Очень радостно произнес Улер и продолжил. «Себе поглотила 732 ОС и подняла 4 уровня, достигнув 10-го. Сейчас у нее свободных 132 ОС». «Ты неплохо сражалась, особенно если вспомнить, что ты всего лишь человек. Но мне понравилось. И что же ты не хвастаешься мне, какую боевую форму получила от системы?» Оскалив клыки, весело произнес я. «Или что-то неудачное тебе выпало?» «Благодарю, владыка». Тоже склонившись в поклоне и понурив голову, произнесла чернокожая красавица. Пусть сейчас она и была облачена в технодоспех. «Простите меня, владыка, но навык действительно оказался не очень удачным». «Ну же, не томи!» Рыкнул я. «Расскажи, что там тебе выпало от щедрот системы?» «Навык. Боевая форма низшего траппера арахнидов. Номер 118-RS-2279. 1 из 3. Ранг и минус. Описание. Во время активации боевой формы тело покрывает небольшой слой псевдоплоти, способный к незначительной мимикрии в случае отсутствия подвижности владельца. Также на спине вырастает 6 псевдоконечностей, способных удерживать владельца длительное время на большинстве поверхностей. Физические усиления организма носят исключительно внешний характер, никак не влияя на внутреннюю структуру и габариты тела носителя». Да, описание боевой формы точно не воодушевляло. Да и лимиты характеристик были стандартными и ограничены 5 единицами по всем параметрам. И к тому же слотов для улучшения было всего 2. Также, как я понимал, использовать боевую форму и технодоспех одновременно не выйдет. Так что, да, не повезло себе, это однозначно. Видимо, данный навык предназначался для охотников, специализирующихся на ловушках в самых неожиданных местах для своей жертвы. Из Себии действительно получится настоящий паук, который неустанно ждет свою жертву. Хотя мимикрия — это в любом случае плюс, но, как понимаю, для ее работы нужно быть абсолютно голым, а это как минимум снижает защищенность тела. Правда, не в моем случае. Я так и вообще за эти месяцы уже привык к отсутствию что обычной одежды, что внешней брони. Хотя, если учесть, что у меня практически отсутствуют тактильные чувства по всему телу, то к такому быстро привыкаешь. Ну или попросту сойдешь с ума. Хотя с таким уровнем интеллекта, думаю, это невозможно в принципе. Активация. Активировать боевую форму можно только на 2 часа в сутки. Деактивировать боевую форму можно в любой момент времени. Время, на которое боевая форма могла быть активна, тоже не воодушевляло. Особенно если учесть необходимость длительных засад. Хотя, как понимаю, нужно просто улучшить несколько раз навык боевой формы, и этот небольшой недостаток будет полностью ликвидирован. Наверное, это как-то связано с миром, в котором мы сейчас находимся. А может, действительно, не повезло. Хотя, как по мне, боевая форма оказалась не самая худшая, могла быть и намного менее подходящая для ее вида. Потому как пара ног могла нарушить координацию полностью. Это ведь не щупальца, которые могут и просто висеть за спиной. Но, думаю, о наиболее подходящем применении я еще поразмышляю, благо время есть. «Не переживай, Себе, это не самый худший вариант», — оскалив клыки, произнес я. «Боевая форма какой-нибудь многоножки была бы намного хуже, а так, по сути, у тебя появился навык мимикрии, что тоже неплохо». «Владыка», — заговорил Лер после того, как я закончил с Себией и жестом приказал ему продолжить. «Леур поглотил 454 ОС и поднял 1 уровень, достигнув 26-го. Сейчас у него свободных 204 ОС». «Всем сдать свободный опыт в накопитель. А тебе, Леур, это будет уроком. Что-то ты совсем от рук отбился. Я надеюсь, мой дорогой волшебник не забыл, что души магов — это неповторимое лакомство у демонов», — произнес я, с особым удовольствием облизнув клыки угольно-черным языком. «Так что уж постарайся не разочаровать меня в будущем». «Владыка Фет!» — упав на колени, взмолился Леур. «Я обещаю справиться. Я буду стараться усерднее. Я не подведу вас. Обещаю. Только дайте мне шанс, и я не подведу вас». «Прекрати скулить! Не зли меня! Ты же знаешь, что меня такое поведение крайне раздражает!» — рыкнул зло я. «Что же касается распределения характеристик, то тебе, Леур, так же, как и Марешу, нужно обязательно 2 очка вложить в параметр интеллект. Слишком у вас защита от ментальных воздействий слабая, и мне это совершенно не нравится. А в остальном все по-прежнему. А с тобой, Себе, мы обсудим характеристики позже. И я надеюсь, ни у кого не возникло желания сделать это сейчас!» Переведя опыт в мой накопитель, стало понятно, что мои воины принесли неплохой улов. Целых 526 ОС. 8017 из 25 тысяч. Конечно, они в общей сложности все же поглотили 3130 ОС. Но, во-первых, не дая им развиваться, то они в принципе нормально сражаться и не станут. Что самое главное, слабые подчиненные просто физически достойно вести боевые действия не смогут. Ну и во-вторых, на них у меня в любом случае были далеко идущие планы. Так что их высокие уровни мне тоже выгодны. Причем во множестве заготовленных идей. Единственное, Леур меня постоянно разочаровывает, что-то он слишком трусоват. И если он продолжит вести себя подобным образом, то впоследствии от него придется избавиться. Хоть и будет жаль потраченных на него очков системы и, в принципе, моих усилий. Но такой непредсказуемый элемент в моих уравнениях мне тоже абсолютно не нужен. Понятно, что воины мне полностью подчинены и преданы, настолько, насколько это вообще возможно. Но ведь это всего лишь гоблины, и лучше лишний раз напомнить свой приказ, чем потом разочарованно отрывать им конечности. «Приступить к сбору системных карт!» — пророкотал я очередной приказ. «И поторапливайтесь! У нас еще много дел!» И дел действительно было много. Ведь на такое количество смертей сбежится множество инсектоидов, и не все они будут низких рангов. Да и само по себе уничтожение гнезда — не самое рядовое событие, даже в этом огромном мире Шорс. Так что поторопиться нам определенно стоит. К тому же я все еще рассчитывал провести ритуал, ведь еще раз подобного шанса испытать свои силы в демонической ритуалистике может и не выпасть. Поняв, что мои подчиненные в принципе не смогут в этом месиве тел найти мои стрелы, я даже не стал приказывать им пытаться это сделать. Поэтому сам, пройдясь по полю битвы, находил использованные металлические стержни, и благо, они оказались абсолютно целы. К тому же, с моим инфракрасным восприятием, сильно охладившиеся на общем фоне горячих тел стрелы были прекрасно видны. Да и в принципе, я отлично помнил, куда именно выпускал каждую из них. Мои же бойцы, тем временем собрав трофеи, приводили себя в порядок. Ну или просто попытались отдышаться и восстановить свои силы. Думаю, им еще никогда в своей жизни не приходилось участвовать лично в таких кровавых битвах. Особенно без защиты магического барьера. Но ничего, еще попривыкнут.